Понимание своих мотивов. Мотивация, наверное, самое неправильно истолковываемое слово в английском языке. Руководители нередко приглашают меня посетить их компанию для мотивирования сотрудников. И очень удивляются, когда слышат, что я не могу этого сделать. Все, на что я способен, смею надеяться, вдохновить их на изменение своего сознания. Крайне важно четко понимать, что же такое мотивация. Мотивация описывает ваше отношение, когда вы предпочитаете делать одно вместо другого в конкретный момент времени. Каждый из нас постоянно мотивирован. Стремитесь ли вы добиться грандиозного успеха в определенной сфере? Предпочитаете ли лениво развалиться в кресле? Вы руководствуетесь определенными мотивами. Если бы вы не хотели сидеть сложа руки, то предприняли бы какие-либо действия, что послужило бы вашей мотивацией. Без мотивации невозможно совершить ни одного действия. Следует, однако, различать положительную и отрицательную мотивацию, побуждение совершить нечто достойное и конструктивное и побуждение совершить нечто пагубное для вашего благополучия. По сути, мотивировать кого-либо невозможно. Каждый из нас самомотивирован. Запомните крепко-накрепко. Вы всегда делаете то, что предпочитаете, а не наоборот. Это и порождает мотив. Каждое совершаемое действие есть следствие персональной потребности или желания, обусловленного теперешним уровнем сознания. Как правило, первостепенным мотивом служит желание хорошо себя чувствовать, умственно, физически, эмоционально и духовно. Если неудовлетворенными остаются потребности хотя бы в одной сфере, это приводит к разочарованиям и тревоге. Вы приложите максимум усилий, чтобы вернуть чувство комфорта, даже если ваши действия нанесут вам вред.